28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 38C. Мэри Энн Мохан Радж. Завтра и завтра. Ану съежилась в кресле над конспектами. Ее грудь терзали тысячи сожалений. Она прочла свою последнюю лекцию. Ее онколог даже не хотел давать ей разрешение на перелет, поскольку химиотерапия разрушила ее иммунную систему. Но шансы на выживание в любом случае столь низки, что Ану не видела смысла упускать последнюю возможность выйти в люди. У нее был 3-й негативный рак. Никакой волшебный герцептин не мог помочь, и к тому времени, как опухоль обнаружили, она уже успела дать метастазы, распространившись из груди в лимфоузлы. Ану никогда раньше не была в Японии и даже никогда не покидала Северную Америку. Ей хотелось посмотреть мир, пока есть возможность. Публика в Токио была восприимчивой, хотя, возможно, в основном из жалости. О ее состоянии хорошо знали в узком кругу ученых, действительно интересовавшихся малопонятными пьесами эпохи Ренессанса. Вместо этой области Ану следовало бы заняться чем-нибудь более модным. Может, тогда бы она получила одну из немногих остававшихся должностей ассистент-профессора, учитывая сокращение штата постоянных профессоров в университетах, разрушение, вызванного тем, что образование стали рассматривать как центр прибыли, а не общественное благо. Ану заплатила за путешествие в Японию из собственного кармана. Беркли полностью урезал их факультету расходы на поездки за границу. Не то чтобы университет когда-нибудь охотно субсидировал исследования адъюнктов, большинство из них проводили время, мотаясь с одной работы по совместительству на другую. Надо было Ану изучать неолиберализм или постколониализм, или, может быть, экологию. Последнее ее действительно интересовало. Кажется, она могла провести линию от ренессансных описаний пейзажа через одержимость романтизма к зарождающемуся сегодня вниманию к экологической литературе. Будь у нее больше времени, она, может быть, даже начала заново. Новая тема исследований, новая книга, такая, которая, возможно, сможет добыть ей должность ассистент-профессора. Или она может вообще бросить академическую науку и начать работать на экологическую организацию. Конечно же, им пригодился бы некто, одержимый ренессансными пьесами, не так ли? Слишком поздно. Слишком поздно для новой карьеры, для нового исследовательского проекта, для путешествий по миру или детей, или любых других дел. 40 лет и слишком поздно для всего. Ану все выбрала неправильно. И она, прижав кулаки к глазам, отворачивается, чтобы сосед не заметил капли слез на ее заметках. Наверное, она уснула. Проснувшись, Ану узнала, что они приземлились, и более того, попали в будущее. Это объявление вызвало бурное обсуждение в самолете во время перехода в терминал, таможенных формальностей и встреч с представителями властей, что заняло намного больше времени, чем обычно. Телефон Ану не работал, впрочем, как у всех. Их контракты истекли 20 лет назад. Им вручили краткие сводки на планшетах, подключенных к сети, правительственный отчет о том, что случилось за последние 20 лет, главные события и основные сведения об их собственной жизни. Войны, слишком много смертей, расизм и ксенофобия продолжали собирать свой урожай, Но люди, наконец, улучшили ситуацию с экологией. Земля снова охлаждалась. Что касается области Ану, к 2025-му университеты почти полностью превратились в корпорации, но затем политический ветер изменился. Сейчас университеты в Америке бесплатные и неплохо финансируются. Прямо-таки светлое будущее. Мать Ану умерла, оставив ее сиротой. Шок, но не столь сильный, учитывая, что она уже жила в доме престарелых, когда Ану садилась в самолет в Токио. Ее память и когнитивные способности практически полностью разрушились. В любом случае, из четверых детей Ану была самой неудачной. Ее сиблинги в порядке. Бывший муж, по всей видимости, переехал по работе в подводную колонию в Атлантике. Ану порадовалась, представив, как на Вадима давит весь океан. Наконец, всех пассажиров оставили толочься в большой открытой комнате в ожидании кого-нибудь, кто их заберет. По возможности, членов семьи, которые помогут им снова обустроиться, как сказали власти. Все это не походило ни на один аэропорт из тех, что доводилось видеть Ану. Залитые светом белые пространства, которые она оставила в Токио, сменились зелеными оазисами, заполненными растениями, со стеклянными крышами и фонтанами через каждые несколько футов. Это же не могут быть секвойи там, за окном. Как их могли вырастить так быстро? «Тетя?» «Благодарение всем богам за знакомое лицо. Хотя это же должно быть племянница Ану, а не ее сестра Рухи. Совсем взрослая, ярко-розовая сария, задрапированная каким-то незнакомым способом, облегает точеные формы. Когда Ану видела девочку последний раз, она была энергичным карапузом, доводящим мать до исступления. «Маил, это ты?» Девушка кинулась к ней, звеня браслетами и источая аромат жасмина. «Да, тетя. Ой, мне так жаль, что больше никто не смог приехать. Ты, наверное, в полном недоумении, но Амма и мама Кейт обе сейчас в другом мире. Твои братья едут сюда, но даже со скоростной железной дорогой нужно еще 3 часа, чтобы добраться из Нью-Йорка». «В другом мире?» Кажется, Ану неправильно расслышала. Маил кивнула. «Их взяли в лунную колонию. Я тоже улечу, как только окончу докторантуру. Остановлюсь там по пути на Марс. Моя команда работает над экстракцией грунтовых вод с поверхности Марса. Ой, это пока не важно. У тебя, наверное, 1000 вопросов. Есть хочешь?» «Нет-нет». Химия отбила у нее аппетит и удовольствие от еды. Последние недели Ану заставляла себя выпивать немного супа. Единственным, что она переносила, оказалась куриная лапша. Пришлось забросить пожизненное вегетарианство. А сейчас даже мысль о супе была отвратительна, и когда Ану попыталась сделать шаг, комната вокруг нее закружилась. «Все нормально?» Маил прыгнула к ней со всей энергией юности и подхватила Ану до того, как та упала. «Конечно, ненормально. Я забыла, рак. Все остальное может подождать. Нужно срочно отвезти тебя в больницу». «Никаких больниц. Я с ними покончила», — твердо сказала Ану. Жестоко говорить такое прямо в это сияющее юное лицо, но и притворяться не стоило. «Я собираюсь провести последние месяцы, наслаждаясь жизнью. Не хочу, чтобы меня тыкали и кололи. Если не увижу больше капельницу, умру счастливой». «Но, тетя, разве ты не хочешь вылечиться?» «Что? Что за ерунду она говорит? Рак же неизлечим». Ану почувствовала, что пол под ногами вдруг превратился в зыбучий песок. А затем комната все-таки обрушилась на нее, несмотря на поддерживавшую сильную молодую руку. Ану волной накрыла темнота. «Это не совсем исцеление», — объяснил онколог в кабинете, не слишком отличавшемся от аэропорта. «Тоже темное дерево, зеленые растения, журчание воды. На бейджи рыжеволосого веснушчатого доктора значится доктор Джейми О'Брайен, и пониже маленькими буквами «Они». «Это всеобщее обывательское заблуждение. Но мы не только стали лучше работать с тем видом раковых клеток, что у вас. Мы научились практически останавливать метастазы и комбинировать это с иммунотерапией под вашу индивидуальную биологию. Это все опухолевая биология». О'Брайен склонились в кресле и оказались в нескольких дюймах от Ану. Их голос повысился от нетерпения. «Настоящий прорыв произошел примерно в то время, когда вы исчезли. Мы перестали работать над раком в изолированных лабораториях и начали проводить гораздо больше совместных исследований. Теперь это очень похоже на ситуацию с ВИЧ. У нас есть набор методик лечения, которые способны сдерживать рак десятилетиями». Они рассмеялись. «Достаточно долго, чтобы умереть от чего-то другого». «Так вы не излечили смерть?» Они, доктор О'Брайен, покачали головой, тряся рыжими кудряшками. «Это вряд ли. Но могу сказать, моя область стала намного жизнерадостнее, чем раньше. А сейчас средняя продолжительность жизни достигает 120 лет, и в следующем поколении ожидается больше. Ваши дети... Мы даже не знаем, сколько они проживут. Альцгеймер остается проблемой, но мы к нему подбираемся». Все это было слишком, и Анну сфокусировалась на одной важной детали. «У меня нет детей. Не было». О'Брайен нахмурились. «Можете завести сейчас, если хотите». «Я... полагаю, я могла бы кого-то усыновить». Такая возможность существовала всегда, даже до того, как химиотерапия разрушила ее яйцеклетки и яичники. Но сначала была магистратура, затем мясорубка преподавательской работы и вечная нехватка времени и денег. А затем диагноз, и время Анну закончилось. «Да, вы можете усыновить», — мягко сказали доктор. «Но можете и выносить своего. Мы можем напечатать на 3D-принтере новые яичники, основываясь на вашем генетическом коде, и просто хирургически их заменить». Я слышала о печати тканей на 3D-принтере, но яичники?» Это казалось невозможным. «В 2017-м, когда вы исчезли, эту проблему уже почти решили. Сначала на мышках. Построили каркасы из желатиновых нитей, которые накладывались друг на друга на стеклянных предметных стеклах. Что-то вроде Лего, но в миниатюре. Затем вставили туда яйцеклетки. Либо их собственные, отобранные заранее, либо донорские. Вы замораживали свои яйцеклетки?» Анну покачала головой. Она не видела в этом смысла, учитывая мрачный прогноз. «Значит, донорские. У нас довольно большой банк. Можете взглянуть, если хотите». «Нет, не сейчас». «А хотела ли она когда-нибудь детей?» Вадим возражал, и она всегда была так занята и бедна. Анну даже не разрешала себе обдумать эту возможность. Доктор кивнули. «Перейти от мышиных к человеческим яичникам удалось далеко не сразу. Только решив проблему васкуляризации, мы смогли начать печатать большие куски функциональной ткани. Это произошло... лет 15 назад. Так что вам не стоит волноваться. Процедуру проводят уже достаточно долго». Они усмехнулись. «Конечно, вы снова начнете менструировать, чему многие женщины не особенно радуются. Но для вас, возможно, оно будет того стоить. Когда закончите с беременностями, можете снова их выключить. Менструации негативно влияют на уровень гемоглобина. Сейчас мы от них отговариваем, если только вы не включены активно в процесс репродукции. Мы лично никогда с ней не морочились». «Я не могу...» Анну не знала, как закончить предложение. Доктор сочувственно кивнули. «На вас слишком много всего навалилось. Мы пришлем вам консультанта. Почему бы вам пока не отдохнуть и не изучить эти бланки информированного согласия? Мы бы хотели начать противораковую схему лечения немедленно. У нас есть время, но не слишком много, если мы хотим добиться наилучших результатов. Если начнете сейчас, мы можем пообещать вам еще лет 50, исключая несчастные случаи». «Опять иголки?» По сравнению с тем, что предлагал доктор, это должно было показаться ерундой, но к концу курса химиотерапии у Анну развелась настоящая фобия насчет иголок, и ей приходилось принимать Ксанакс, чтобы просто заставить себя поехать в больницу. «Нет, для этого они не нужны. Мы будем вводить все лекарства через трансдермальный пластырь, не волнуйтесь». С радостной улыбкой врач удалились, оставив маленький планшет с загруженными формами, ожидающими подписи с помощью отпечатка пальца. Два дня назад Анну гуляла среди цветущей сакуры, размышляя о ее мимолетной красоте и неизбежном увядании, а теперь стояла на скалах, глядя на безбрежный Тихий океан. После долгих споров ей удалось оставить своих братьев и Маил в Окленде. Она переправилась на пароме через залив, а затем доверилась беспилотному автомобилю, который привез ее на скалы. Ей было необходимо что-то. Казалось, природа захватила дома и строения по всему региону. Какая-то комбинация моды и экологии привела к тому, что растения раскинулись повсюду. Крыши, балконы и интерьеры – все завернулись в живые зеленые плащи. Маил сказала, что вместо окон теперь повсеместно стояли солнечные панели, и большинство людей также пользовались геотермальной энергией, продавая излишки городу. К сообществу тоже нужно было привыкнуть. Маил жила в районе неплотной агломерации. В круге из дюжины домов вокруг центрального общественного здания в основном обитали аспиранты, и Ану было совершенно неясно, кто с кем занимается сексом. Может, это не имеет значения, тем более, что Маил собиралась вскоре покинуть их всех и отправиться на Марс. Марс! Все это было слишком. Теперь у Ану были деньги, правительство выделило средства на покрытие расходов на жизнь путешественников во времени. Никакой роскоши, но вместе с базовым доходом каждого гражданина и всеобщей медстраховкой этого хватало, чтобы не работать, если не хочется. Одного этого уже было чересчур. Ану провела последние 20 лет отчаянно трудясь. Череда низкооплачиваемых работ, которых никогда не хватало на оплату еды и аренды. Ану покраснела от воспоминания, как она сворачивает в переулок, избегая встречи с хозяином квартиры, потому что не платила ему 3 месяца. Наконец она выкурила себя из той дыры, пошла в магистратуру, но обнаружила, что жизнь адъюнкта – та же дыра, только в профиль. И, может, не проживи она большую часть тех 20 лет без медстраховки, рак обнаружили бы раньше. Но какой смысл думать об этом сейчас? Она попала в рай, ее ждет новая жизнь, и все, что нужно – протянуть руку и ухватиться за нее. У нее будет все, чего она могла желать. Так почему же ей так хочется сделать шаг вперед и броситься в волны, бушующие у скал? Наконец Ану уходит, возвращается к семье, которая ее любит. И она любит их. Рухи и Кейт звонили по видеосвязи с Луны, и короткая временная задержка почти не помешала их общению. Рухи почти не изменилась. Она выглядела такой счастливой в лунной пыли, в своей стихии. А братьев Ану едва узнала. Волосы Рави засеребрились, лицо покрылось морщинами. Джей красился в брюнета с фиолетовыми прядями и явно пристрастился к уходу за лицом, косметике и серебристому маникюру. «Никогда бы не подумала, что такое прокатит в мире финансов», — первое, что сказала Ану, увидев его. Джей выгнул бровь. «Мир финансов изменился, Анушка. Как и все вокруг». И Ану боялась, что ей нет места в этом дивном новом мире. Все казались такими сосредоточенными на будущем, устремленными к новым горизонтам, а ей хотелось свернуться калачиком в библиотеке среди прекрасных старых книг и раствориться в прошлом. Лучше в далеком прошлом, лет на 300 назад. Ну, не все же сейчас стало лучше. Должна быть какая-то ценность и в ушедшем, иначе она просто зря потратила 20 лет своей жизни. Даже подаренные ей еще 50 не заглушили этот страх. Ану вышла в сеть, попыталась почитать о том, чем сейчас заняты исследователи Шекспира, но тут же заблудилась в хитросплетениях новой теории. Даже на то, чтобы просто догнать все, что она пропустила, потребуются годы. Конечно, эти годы у нее были. На это или на что-то иное. Профессорам снова платят достаточно, и это будет совершенно другая жизнь. Можно даже уйти из академической науки, попробовать что-то новое, если хочется, но Ану просто ужасно устала. Она лишилась квартиры, книги и прочее имущество давно были проданы. «Ты можешь пожить у нас в Нью-Йорке сколько тебе нужно, Ану. Мы о тебе позаботимся», — заверил ее Рави, а его хорошенькая жена согласно кивнула. «Рави женат, и у него 3 детей». Трудно поверить, что из ее безрассудного младшего братца вышел такой респектабельный взрослый. Похоже, они все изменились. Мир непрерывно менялся, эволюционировал. Конечно, семья позаботится о ней. Ану повезло, что ее так сильно любят, но она хотела быть полезной. Они решили закатить вечеринку в ее честь. Было решено, кем, что не следует перевозить ее в Нью-Йорк прямо сейчас. «Он покажется тебе слишком суматошным», — сказал Джей. «Залив более расслабленный». Поэтому они сняли на несколько дней дом в Окленде, и все туда заселились. Мир стал намного более тесным, и даже ее братья, живущие на восточном побережье, часто приезжали сюда и без проблем смогли найти 1000 ближайших друзей, которые придут на вечеринку. Дом и сад заполонили сокурсники Маил, и Ану могла кочевать из комнаты в комнату, прислушиваясь к разговорам, но никак их не комментируя. Если кто-то и жаждал задать вопрос путешественнику во времени, то вежливо сдерживал свои побуждения. Сану здоровались, но никто не давил, что, как ни странно, только добавляло чувство бесполезности и одиночества. По большей мере, эти разговоры не имели для нее смысла. Изменились жаргон и сленг, даже технические термины. Видеопрокат Рави несколько раз модифицировался, приспособляясь, и теперь брат владел сетью голографических игровых залов, где люди могли тренироваться, разгадывать загадки, сражаться с драконами и так далее. Порой все это одновременно. Ану радовалась успехам брата. В конце 2000-х у него наступила черная полоса, как и у большинства людей. Экономика трещала по швам, безработица зашкаливала. Сейчас для большинства людей все выглядело гораздо лучше. В конце концов, Ану оказалась в саду и села в одиночестве под большим деревом, подняв колени к подбородку. В секунду тишины она услышала голос. «Маил, расстроенная». «Нет, пожалуйста, не отключайся». Следовало бы оставить девушку в покое, но, пользуясь привилегиями возраста, смертельной болезни и путешествия во времени, Ану встала и обошла дерево. С той стороны ее племянница говорила с голографическим изображением какого-то мальчика. «Привет», — вклинилась Ану. Она еще не привыкла к голограммам, хотя, кажется, они были повсеместно распространены, появлялись вместе со звонком телефона или по щелчку того, что раньше было пультом телевизора. «Что-то случилось?» Ребенок лет 7-8 глотает слезы. Он ничего не сказал, и вместо него ответила Маил. «Суреш, мой маленький брат». Ану буквально услышала, что каждое слово начиналось с заглавной буквы. «Он живет в Негомбо на Шри-Ланке. Мы несколько лет работали вместе, и он добился больших успехов. Но сейчас Суреш расстроен, потому что через несколько месяцев, когда я улечу на Марс, его перераспределят». Маил повернулась обратно к мальчику и заговорила громче. «Мне тоже жаль, Суреш, но ничего не поделаешь. Ты же знаешь, что задержка слишком большая, и когда я буду там, мы не сможем говорить так же, как сейчас». «Почему ты должна бросить меня?» — разрыдался малыш. Слезы текли по его щекам. Он яростно топал ногами. Вид этого тощего темнокожего мальчишки, топающего ногами по грунтовой дороге, должен был вызвать смех, но почему-то разрывал душу. Маил тоже заплакала. Она тихо, чтобы не слышал ребенок, сказала сквозь всхлипывание. «О, я не знаю, что делать. Я нужна там, но и ему я нужна тоже. У меня просто не хватит времени на все». Ану почувствовала в уголках губ улыбку. «Его никогда не хватает». Если есть истина о человеческом существовании, то вот она. Доктор может подарить вам еще 50 лет. Скорости могут вырасти так, что вы будете пересекать континент с такой же легкостью, как комнату, но в конце концов времени на все равно не хватит. Приходится выбирать, а значит, всегда останется что-то несделанное, что-то слишком большое для человеческих рук. Ану еще не знала, где ее место в этом мире, но кое-что она умела. Она шагнула вперед, положила руку на плечо племянницы. «Тише, тише, все будет хорошо. Доверься мне». Если Маил нужно полететь на Марс, если этого желает ее сердце, надо лететь. Ану и самой нужно было начать путешествовать. Давным-давно. И она будет. Может, даже доберется до Шри-Ланки, навестит одинокого мальчика, но пока... Суреш, послушай меня. Один великий поэт сказал, прошлое — это пролог. Ты знаешь, что такое пролог? Это кусок перед текстом. Сам того не желая, мальчик, похоже, заинтересовался. Он еще плакал, но уже тише. «Верно. Как думаешь, что это значит?» «Я не знаю». Слез стало чуть больше, на грани потери контроля. «Что ж, я тоже не знаю», — поспешно сказала Ану. «Но можно подумать об этом и так. Все, что вы делали до сих пор с моей племянницей Маил, это всего лишь пролог к истории, которая скоро начнется». «Но Маил улетает!» «Да, но вы все равно можете дружить. Ваши отношения изменятся, превратятся во что-то новое. Новое может быть даже лучше. Тебе нужно подождать и увидишь». Суреш повернулся к Маил, беспомощно протянул руку. «Ты будешь со мной говорить?» «Конечно», — быстро ответила Маил, шагнув вперед так, что теперь казалось, будто их разделяет лишь несколько дюймов. Я буду посылать тебе видео каждый день, если хочешь, чтобы ты видел, как живут на Марсе. И если будешь хорошо учиться, может быть, сможешь присоединиться ко мне, когда повзрослеешь». «Мне нравится здесь», — неуверенно сказал Суреш. «И мне», — тихо сказала Ану. Она ощутила, как напряжение последних дней, а может быть, лет, покидает ее. Ведь прошлое — это пролог. Пришло время увидеть, куда история поведет ее. Мэри Энн Моханрадж, автор книг «Тела в движении», «Смена звезд» и других романов. Моханрадж основала «Странные горизонты» и стала почетным гостем на Висконе 2010. Она работает исполнительным директором фонда фантастики и доцентом кафедры английского языка в Иллинойском университете в Чикаго. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».